Глава 26. «Поможете?» — оживаю на глазах. И, не дождавшись ответа, через секунду кидаюсь ему на шею. От счастья. Он не отказался от меня после того, что я ему рассказала. Хотя думала, что точно назовет меня легкомысленной или шлюхой. А он вошел в мое положение. Обвиваю руками шею, утыкаюсь в его щеку. Блин. Повезет же его девушке. Хоть и бабник, но парнем будет отличным. И мужем. В беде точно не бросит. Отчего-то хочется узнать, каким будет отцом Ян Александрович. Но это мысли беременной девушки, которая отчаянно теперь ищет быка-осеменителя. Спасибо. Выдыхаю ему прямо в кожу. Оставляю легкий поцелуй. Не знаю, что бы без него делала. Так же быстро, как повисла на нем, отскакиваю. Поправляю джинсовую юбку, майку и, кажется, вновь возвращаю боевой настрой. «С чего начнем?» — радостно спрашиваю. «У вас есть связи? Может, вам удастся подкупить отель?» Моя идея ему не нравится. Бестужев становится настоящей глыбой льда. «Ты что, так и не извлекла урока из своего поступка?» Он говорит это таким тоном, что я мысленно представляю его с хлыстом, которым он бьет о землю, как цирковой дрессировщик. А потом и меня. Случайно. По попе. Сглатываю от жаркого воображения. «Поняла», — тихонько отвечаю, поднимая руки. «Не сердитесь. И не бейте. Я буду хорошей девочкой и больше ни в одну передрягу не попаду». «Так я тебе и поверил», — закатывает глаза. Поднимает руку, указывает большим пальцем на машину. «Садись, иначе привяжу тебя и будешь бежать рядом». «Вы чего такой жестокий?» Голос аж дрожать начинает. Но реактивный двигатель в моей попке с места меня буквально срывает. Я уже огибаю Феррари и держусь за ручку двери. «Из-за тебя после душа пришлось одеваться», — укоризненно угрожает мне пальцем, — «и ехать сюда». «Могли бы и голым приехать», — кидаю колкую шутку. «Я рада видеть вас в любом виде». «Я был в полотенце, извращенка», — усмехается, погружаясь в салон. «Ой-ой, это я-то извращенка». «Ну да, и что? Не стыжусь». Занимаю пассажирское место, пристегиваюсь и со спокойной душой еду домой. Со мной босс. Значит, того чудака я точно найду. Пусть даже не думает, что ему повезло. Ян Александрович неожиданно икает, стартуя с места. Вспоминает кто-то. Кидает. «Вот бы папочка моего малыша тоже сейчас икал. И не спал». Пока я, перспективная мать-одиночка, вся потная и уставшая, еду домой из полицейского участка. Не помню, как вчера добралась до дома. А вот мама все уши прожужжала. Рассказывала, что в дверь позвонили, а там я, спящая, на руках у красавчика-босса. Мамина цитата на минуточку. Он меня дрыхнущую и бубнящую что-то под нос занёс в квартиру, донёс до комнаты, уложил на кровать. Поболтал с моей мамой, рассказав, какая я хорошая, и даже в ночь воскресенья пахала, как ломовая лошадь. И попросил разбудить меня, потому что утром понедельника мне на работу. Беспощадный. Поэтому сейчас я еду в такси в мой любимый офис. На удивление бодренькая, воодушевлена, полна энтузиазма. Сегодня моя беременная натура решила сделать что-то новенькое. И я выпрямила волосы. Просто так. Потому что захотелось. Чувствую себя лысой, но, кажется, вместе с прической поменялся мой характер. По офису я иду, как деловая леди. На мне сегодня летний костюм, облегающий топик и просторные штаны. Вот как-то нужно еще отказаться от каблуков, но сегодня на них. Чувствую, босс убьет. Но я готова парировать каждый удар. Ловлю на себе удивленные взгляды знакомых. Меня не узнать, да. Я сама удивилась, когда в зеркале себя увидела. Мне даже не понравилось. Не идет мне. Или непривычно. Но пока похожу так. После следующего мытья волосы снова станут кудрявыми. Да стоит повыситься влажности, и все мои часовые утренние труды пойдут на смарку. А я 2 часа их выпрямляла. Выхожу на нашем этаже, здороваюсь с Аленой. Она даже не узнает меня. И чуть не гонит, говоря, что к боссу только по записи. Немного волнуюсь перед тем, как зайти в кабинет. Стучусь, хотя делаю это редко. «Нельзя!» — слышится грубое. Не выспался. «Стоп, в смысле нельзя?» Залетаю в кабинет, цокая каблуками. Босс сидит в кресле, прикрыв глаза и потирая их, будто пытаясь проснуться. Не выспался, бедняжка. Из-за кого, интересно? «Мне, то есть, домой можно идти и не работать, да?» «А, летит от него. Маргаритка». От этого ко мне обращения бабочки в животе оживают. «Эй, вы, сдохните! Какого чёрта? Притворялись мёртвыми, так делайте это дальше!» Он меня так не первый раз называет. «Ты обычно без стука заходишь. Не признал. Вот так вот привычку изменишь, а тебя ещё и нафиг пошлют». В притворно обиженном тоне бубню. Ян Александрович приоткрывает глаза, смотрит на меня из-под ресниц. И тут же распахивает глаза, завидев меня в новом имидже. Ну, я точно знаю, что одежду он мою проигнорирует, кинув всё внимание на волосы. «Ты кто?» — выпаливает, замерев. «Ваша головная боль». Хихикаю и прохожу вперёд. «И верная помощница. Готова приступить к своим обязанностям». Отдаю честь в шутку. А босс хмурится, всё осматривает мои волосы. «Может, хоть что-то скажете?» «Почему-то его мнение очень важно для меня». «Неплохо», — бурчит под нос. «В смысле неплохо?» Больше мы не разговаривали. Если раньше босс вызывал меня по пустякам, подтрунивал надо мной, то теперь отгородился, будто и не знает меня. И Алиска мой внешний вид не оценила. На обед, взгрустнув, взяла мороженку, чтобы заесть свою обиду. И пока босса нет, сижу на его столе, пишу новое расписание. «Обнаглевшая», — слышится со стороны. Вздрагиваю, поднимая взгляд на Яна Александровича. Выходит из своей персональной уборной и душа, поправляет галстук. «Ах, точно, у нас ведь сегодня встреча в ресторане, а я и забыла». «Вам идёт». Закатанные рукава рубашки, красивые руки, эти вены, пальцы, их потрогать бы. Что-то холодное приземляется на грудь. «Эй!» — выпаливаю вслух, обнаружив на розовом топике огромное пятно мороженого. «Вот же растяпа! Мимо рта пронесла, чёрт!» Поднимаю жалобный взгляд на босса и буквально молю глазами. «Воспользуюсь вашей душевой». Без энтузиазма кивает. «Да что с ним сегодня такое? Угрюмый, недовольный». Пробегаю мимо него, залетаю в санузел. Сразу бегу к раковине, снимаю топик, оставаясь в одном лифчике. Включаю воду. Не идёт. «Блин, блинский!» Вспоминаю слова босса, сказанные в пятницу. «Надо вызвать сантехника. Вода перестала в умывальник поступать. Займись». «Занялась, ага. Да что ж такое, а?» «Но в душевой кабине будет же вода?» Включаю её и радуюсь. Фух. Сейчас застираю немного, и как раз к встрече высохнет. А пока одолжу футболку у босса. Правда, жутко неудобно застирывать пятно в душе. Напор делаю маленький, чтобы капли не попали на свободные штаны. Да, неудобно. Ян Александрович. Не кричи. Вздрагиваю, оборачиваясь. Мужчина стоит в ванной комнате, держит в руках свою футболку. Тут я. Этого вовремя. Прикрываюсь топиком. Да, я всё ещё смущаюсь, хотя он видел меня в трусиках танго. Отойди. Кладёт футболку на тумбочку, а сам приближается ко мне. Тут можно другой режим сделать, чтобы одной струёй. Босс стоит так близко, что аж перестаю дышать. Я точно сойду с ума от его запаха. Ещё и вид такой... Ух, аж дыхание спёрло. Неожиданно в лицо летит тёплая вода. Огромный напор, а не маленькая струйка. «Ой-ой!» Визжу в полный голос. Чувствую, как вода стекает по волосам, по лицу, груди, прямо в штаны. Топик уже выпал из рук и лежит на дне душевой кабины. Всё, о чём я думаю, что зря стояла 2 часа и выпрямляла свои волосы. Могла бы и поспать.